это? У реки, недалеко от южного входа в павильон мечты. Я 2 дня не спускал с Гленхарпа глаз, и могу вам сказать, что живет он совсем в другом месте». Дверной проем заслонила крупная фигура Латимера. Он торопливо натягивал куртку. «Что случилось, мэм?» Мэдлин обернулась. «Ты взял экипаж?» «Да, но к чему такая спешка?» «Нам надо найти мистера Ханта. Он в одном из своих клубов, и сразу же ехать в переулок Круктри. Гленхарпа повез туда один человек. Судя по всему, она замолчала, боясь произнести слово «убийца» и тем самым напугать коротышку Джона. Впрочем, она сомневалась, что этого уличного сорванца можно чем-нибудь напугать. Одним словом, его повез туда очень опасный человек. Коротышка Джон закатил глаза. «Она хочет сказать, что этот тип замочил того самого господина, труп которого потом выловили из реки. Закари мне все рассказал», — заявил он, хватая еще один блин. «Мистер Хант предвидел нечто подобное», — объявила Мэдлин. «Он сказал, что это поможет ему поймать злодея. Мы должны немедленно с ним связаться». Она обернулась к коротышке Джону. «Ты можешь остаться здесь, с Нелли, и дождаться нашего возвращения». «За меня можете не волноваться», — заверил ее коротышка Джон, протягивая руку к очередному блину. «Я никуда не уйду, пока не получу свои деньги». Торопливо шагая к своей карете, Артемис на ходу надевал пальто. Уже не первый раз Мэдлин вызывает его из клуба. Похоже, это уже становится традицией. Он открыл дверцу и вошел в салон. Закари забрался на козлы и сел рядом с Латимером. Наемный экипаж, в котором Мэдлин приехала в Сент-Джеймс, уже скрылся в тумане. Извозчик устремился на поиски новых пассажиров. «Артемис!» — воскликнула Мэдлин, когда он сел напротив. «Хорошо, что мы вас так быстро нашли!» Карета с грохотом покатила по улице. «Что случилось?» — спросил он. «Коротышка Джон видел, как Гленхарпа увез какой-то мужчина. Вы не ошиблись в своих предположениях. Они направились в переулок Круктри. Насколько я поняла, этот квартал у реки пользуется весьма дурной репутацией». «Да, респектабельным его не назовешь», — согласился он, оглядывая в окно оживленную улицу. «К тому же он находится в удобной близости к павильонам мечты». «Почему удобный?» «Потому что, убив человека в Круктри, можно быстро перетащить труп в парк. Я не удивлюсь, если узнаю, что Освин был застрелен именно в этом переулке. В замок с привидениями он попал уже позже. Сначала Освин, теперь Гледхорб. Я не понимаю, Артемис, зачем он их убивает. Это же бессмысленно». Он посмотрел на нее с удивлением. «Неужели не понимаете? Он хочет вывести меня из игры. Я ему мешаю. Но каким образом убийство ваших врагов будет способствовать его целям? После того, как его наглая попытка убить меня на улице не увенчалась успехом, он решил, что со мной опасно связываться, и подошел к решению проблемы с другого конца. Что вы имеете в виду? Я думаю, смерть Освина была предупреждением. Однако сегодня ночью наш призрак собирается предпринять еще более крутые меры. Видимо, он считает, что, устроив в павильонах мечты скандал с убийством, он сильно попортит мне жизнь и тем самым отвлечет мое внимание. Да, конечно, ваш бизнес наверняка прогорит, если публика узнает, что в одном из павильонов парка нашли труп. Может быть, а может быть и нет, Артемис усмехнулся. Я знаю по опыту, что публику неудержимо влечет к самым странным развлечениям. Увеселительный парк, на территории которого состоялась парочка громких убийств, что может быть более притягательным для толпы? Боже, какая дикость! Но я подозреваю, что подорвать мой бизнес далеко не главная его цель. На что же он еще надеется? Артемис замялся, но потом решил выложить все до конца. Вполне возможно, он хочет повесить на меня эти убийства. «Повесить на вас?» — Мэдлин округлила глаза. «Послушайте, Артемис, Неужели вы в самом деле думаете, что если труп будет найден на территории павильонов мечты, то вы, как владелец парка, попадете под подозрение? Нет.